Глава восьмая. Иван. «Паш, привет. У тебя есть выход на пятый отдел?» Друг Паша относился к людям, которые знают всех. Если у кого и могли найтись нужные мне связи, то это у него. Пашка помолчал, прикидывая. «Может, и есть. А что тебя интересует?» «Туманная 13». «Притон, что тебе там надо?» «У меня девушка по тому адресу квартиру снимает». «Бедная, как же она с этими наркоманами живет?» «Нормально она там живет, возглавляет». «Паш, меня одно происшествие там интересует. Мне б с кем из пятого переговорить». «Ну, так в сводках посмотри». «Посмотрел, в сводках не было». «А происшествие было?» «А происшествие было». Пашка нахмурился. «Тебе так нужно утонувшее говно на поверхность поднять?» «Боже упаси! Мне нужно понять, чего от него ждать можно». «Да чего в этом наркоманнике ждать? Перевози свою оттуда. Расскажи, что там за дивное место, и перевози. От души советую». «Не могу. Уперлась. Ты, говорит, опер, у тебя профдеформация, и в людях только плохое видишь. А место хорошее, и цена на жилье отличная. Так что в ближайшее время я буду туда таскаться довольно часто. И не хотелось бы нарваться по незнанию». «Все зло от баб», — философски заключил Пашка и, наконец-то, перешел к делу. «Ладно, есть у меня там знакомый. Его, правда, туда самого не так давно перевели. Если тебя устроит, я вас состыкую». «Спасибо, брат!» Я радостно хлопнул ладонью по Пашкиному столу. Паша в ответ только ухмыльнулся. «Будешь должен». «Сокольский, ты работать думаешь?» Окрик начальника отдела перехватил меня на выходе из отделения. «Я работаю, Михаил Сергеевич!» Изобразил я лицом максимальную деловитость и профессионализм. «Я вижу. Только и знаешь, что отгулы брать. Результаты по делу Черникова когда будут?» «Михаил Сергеевич, как раз по этому делу в пятый ГОМ и еду», — бодро соврал я. «Мои контакты сообщили, что там на земле аналогичный эпизод был, а в сводке его почему-то нет. Вот поеду, на месте жалом повожу. И вообще, Михаил Сергеевич, это был первый отгул за 3 года». Я вообще еще за прошлый год отпуск не отгулял. Начальник скривился, будто я предложил ему съесть лимон. «Работай давай! Есть работать давать!» Фух, вырвался. «Привет!» Марк, старый армейский друг, привстал, радостно пожал руку и опустился обратно на свое место за столиком. Я сел напротив него на диванчик в уютном зале полуподвального ресторанчика, попутно отметив, что кроме нас в нем никого не было. Удачно вышло, время не обеденное, можно поговорить спокойно. «Марк, я по делу, нужна твоя помощь». Когда-то я крепко помог Марку Ялову, тогда еще зеленому Летехе. И хотя с тех пор утекло много воды, Марк успел замутить собственный ЧОП и неплохо держался на плаву в бурных водах охранного бизнеса. Сейчас, когда помощь понадобилась мне, я надеялся, что Ялов не откажет. «В общем, дело такое. Мне нужно приставить негласную охрану к одному человеку». Подошедший официант заставил нас обоих замолчать. Не сговариваясь, мы с Марком заказали кофе. Официант забрал ненужное меню и ушел, а Марк, проводив его взглядом, уточнил. «Слежка? Говорю сразу, мои парни в этом не сильны». «Не-не, именно негласная охрана. Приглядеть недельку за одним человеком так, чтобы она знать не знала, что ее опекают». Марк нахмурился, покрутил в голове какие-то свои мысли, попросил. «Подробней, Вань. Мне нужно знать, во что я парней втравливаю». «Да, история дикая. Не, никакого криминала. Сеструха моя беременна». «Катька, беременна! Поздравляю!» — расцвел улыбкой Марк. А я спохватился, что да, они же знакомые. Хоть в то время Катерина и была вертлявой школьницей. «Так это за ней надо приглядеть!» «Не за ней. Я...» «Марк, я же говорю, история дикая. Ты не поверишь. Я сам не верю, что вся эта чушь происходит, и я в ней участвую». Пришел официант. Поставил перед Яловым черный кофе, передо мной с молоком. А я, подготовив друга в достаточной мере, перешел к рассказу, мешая в нем правду и ложь во спасение. Мое собственное и психического здоровья Марка. «Там с ребенком не все в порядке. Патология, врачи настаивают на аборте. И она с ума сходит. У Катьки истерики одна за другой. И разгон от слез до бешеного ора за 5 минут. Мечется, скачет по разным шарлатанам. Недавно с мужем ее, Андреем, возили ее в какую-то деревню к какой-то бабке». Марк присвистнул. «Это ты, брат, дал!» «Сам знаю. Дурак, блин. Ну а с другой стороны, взрослую бабу к батарее не прикуешь. Не поедь с ней мы, она б сама поперлась. Хрен его знает, что лучше». И так ей там в уши напели, что ее соперница прокляла. А у Андрея, как назло, была история еще до брака. Коллега к нему несколько лет клинья подбивала. Катюха вбила себе в голову, что это ее рук дело. Рвется с этой бабой поговорить. Типа, чтобы проклятие сняла. «И ты думаешь?» Друг взглянул на меня выжидательно. А я ту старую историю чутка ковырнул. «Марк, там с той стороны такая же психическая. Если две эти дуры сойдутся...» «Я боюсь. И за Катьку, и что она что-нибудь непоправимое сотворит. Доказывай потом с адвокатом на пару, что сеструха невменяемая была, чтобы срок скосить». «Хераси у вас страсти!» — пробормотал Марк, делая глоток кофе. «Я тебе говорил, история дикая», — мрачно согласился я. «В общем, мне нужно, чтобы твои недельку за этой бабой приглядели. И, если что, не дали моей Катюхе наделать глупостей. Но по-тихому, без огласки». «Понял», — кивнул Марк. «Сделаем». «Что по деньгам?» «Да забей. Как раз и долг свой перед тобой закрою». «Нет, брат. Долг ты передо мной закроешь тем, что вся история с моим заказом оформлена нигде не будет. А за работу я с тобой и парнями расплачусь». Я сделал решительный глоток, запивая сладким кофе мысль, что заначка на черный день стремительно тает. «С другой стороны, если нынешняя задница в Катькиной жизни не черный день, то я и не знаю, какой день тогда считать черным». «Не тот Червона-Никитишина человек, чтобы жить в наркоманнике. Ой, не тот. Свои интересы Ваня блюдет строго. И даже заселись она в подобное место, не задержалась бы надолго там, где ее драгоценной чешуйчатой шкурке угрожает постоянная опасность со стороны соседей и их гостей». «Да что там опасность? Даже дискомфорт в фоновом режиме она долго терпеть не стала бы». В целом, понимание этого обстоятельства накрыло меня еще в разговоре с другом Пашкой. Тогда-то я прикинул одно к другому и пришел к выводу, что все эти байки про туманную 13, кочевавшие в полиции города от отдела к отделу, вовсе не обязательно порождены психотропными препаратами, изготовленными местными жителями кустарными способами и употребленными без рецепта. Вполне возможно, природа у них окажется иная. Во многих смыслах этого слова. Ванькино нежелание обсуждать происшествие в ее доме эту мысль отлично подкрепляло. Червона считала, что мне лучше бы как можно меньше знать про всякую сверхъестественную хрень, и последовательно придерживалась этой позиции. Не могу сказать, что я был с ней так уж и не согласен. Все эти предсказания, проклятия и женщины, отращивающие змеиные хвосты, до сих пор плохо укладывались в голове. И при попытке уложить их в картину мира насильно, сурово шибали по мозгам, но... Одно дело, когда в городе живут необычные ребята, которые пробавляются безобидными, в принципе, гаданиями и провоцируют слухи один другого дурнее. И совсем другое дело, когда в городе начинаются взрывы. Чтобы проигнорировать это, одного Ванькиного «не лезь» мало. Да твою мать! Чтобы нормальный, здоровый опер, не выгоревший на работе и не сидящий на зарплате у бандитов, прошел мимо взрыва, он должен для этого получить приказ начальства не вмешиваться, не наша юрисдикция. А пока нет подтверждений, что кто надо в курсе и ситуация под контролем, любой вменяемый мент будет копать. Поэтому сейчас я стоял на пороге кабинета Пашкиного знакомого, который оказался начальником 5-го отдела полиции. «Товарищ майор, разрешите? Капитан Сокольский, уголовный розыск, Северный район». Майор оторвался от бумажек. «Заходи, капитан, присаживайся. С чем пожаловал?» «Иван, с частным вопросом». «Степан, ну давай рассказывай». «Да я, собственно, по поводу происшествия на Туманной. Что там стряслось?» «А что там стряслось?» Майор, еще недавно благодушный и расслабленный, вида вроде бы не подал, но, по моим ощущениям, подобрался. «В сводках ничего не было». «Вот именно, что не было», — мрачно согласился я, гадая, куда я нафиг лезу и не оторвут ли мне там голову. «Я понимаю, как в сводке могло не попасть возгорание. Сами что-то намудрили, сами погасили, под ковер замели. Я могу понять, как в сводке не попала стрельба. С трудом, но могу. У адреса дурная слава. Может, местных стрельбой не удивишь. Вот никто полицию и не вызвал. Но вот как мимо сводок мог пройти направленный взрыв, я в упор не понимаю». Степан просверлил меня взглядом. «А ты, капитан, откуда про направленный взрыв знаешь?» «Майор, я не взрывотехник и не сапер ни разу, но базовые-то представления имею. Если не пострадали верхние и нижние этажи, значит, ударная волна расходилась кольцом. На взрыв газового баллона это не тянет совсем». «Нет, капитан». «Откуда ты вообще знаешь, что взрыв был?» Майор смотрел из-под бровей. «Своими глазами видел». «А что вы там делали?» «Был у девушки в гостях». «А кто у вас девушка, капитан?» «А это имеет значение?» Напрягся я. «Пока что поход за информацией продвигался не очень успешно. На информацию трясли меня». «Я же не от нее сведения получил». «Ну, простая логика говорит, что не Мирослава. Я вообще не могу себе представить у нее парня». «Едвигу вычеркиваем. Для сестричек у тебя бороды нет. А на 5-м остались только Ариадна или Червона. Но у Ариадны возраст не тот. Червона». «Из всех перечисленных я знаю только Червону», — обреченно сознался я. «Да, она. А вы их всех откуда знаете?» Под ложечкой неприятно засосало. «Черт, неужели все же притон? Чтобы менты на местах так хорошо знали состав жильцов дома, они должны этот дом усиленно работать». «И давно вы с ней знакомы?» Не заметив мой вопрос, продолжил качать информацию майор. «Известно ли вам, чем она зарабатывает на жизнь?» Плечо вместе укуса заныло, напоминая, что мне известно даже немного больше. «Да, но она же не нарушает закон». Аккуратно постарался прощупать почву я. Заодно вернул майору монету с проигнорированным вопросом. Майор пожал плечами и посмотрел в сторону. «Да хрен знает, где там у них линия закона проходит». «А что, она правда предсказывает?» «Ну, в смысле, угадывает, когда гадает». Больше занятый оговоркой майора про линию закона, проходящую у них, чем, собственно, вопросом, я бездумно отмахнулся, повторив вслед за Ванькой. «Будущего не существует. Есть наиболее вероятные варианты развития событий». «Ты это, капитан, был бы поосторожнее с вариантами. Смотри, как бы червона того хвостиком не махнула». Кажется, лицо мне удержать не удалось, потому что Степан уточнил. «Ты, в смысле, сам знаешь?» Я кивнул, все еще не веря, что кто-то еще может быть в курсе. «И про остальных тоже?» Я помотал головой. «А что, там еще кто-то есть?» «Капитан, хочешь выпить?» «Твою мать!» Стыдно самому себе признаться, но я, оказывается, в глубине души надеялся, что там все же притон. «Слушай, у меня тут от подружки подарочек есть. Она на третьем этаже в том же подъезде, что и Червона живет, кстати. Так вот, она настоечки делает». «Хорошо делает». «Примерно как твоя гадает». «В общем, хорошая настоечка. Рекомендую». Из сейфа появилась бутылка. Степан выдернул пробку, по стопкам полилось что-то темное. Сказать ему, что на меня алкоголь не действует. Так тогда придется объяснять, при каких обстоятельствах я обзавелся таким чудесным свойством. А оттуда уже один шаг до отравления одного капитана ядом индийской кобры посреди отечественной действительности. «Ну, за знакомство». Стопку я хлопнул профессионально. Алкоголь знакомо обжег рот, прокатился теплым клубком по пищеводу, согрел желудок. Вместе с теплом по организму неспешно распространялось спокойствие. Сеструха, проклятие, угроза криминального трупа дуры Оксаны, взрыв в Ванькином подъезде. Все отдалилось. И даже дело Черникова, повисшее мертвым грузом, пока оперуполномоченный Сокольский разруливал семейные и личные проблемы, стало неважным и перестало зудеть в глубине души и покусывать угрызениями оперской совести. «Между первой и второй, чтобы пуля не пролетела, да?» – заботливо предложил майор Полухин. После второй спокойствие стало железобетонным. Сейчас, пожалуй, я смог бы поговорить с начальником о повышении с неотработанным висяком за плечами. Или честно сказать тете Маше из села Виноградарь все, что о ней думаю. И мне бы даже было не страшно. Совсем ничего не страшно. «Ну как, проняла?» Я кивнул, задумчиво созерцая свой внутренний мир. А Степан продолжил. «В общем, ты же понял, да, что там, по Туманной 13, не все, как у нормальных людей, да? Это потому, что они ненормальные. И некоторые из них не люди. А некоторые и вовсе не живые. Это типа привидения?» «Если бы привидения. Ты знаешь, что такое лич?» «Нет». «Вот и я не знал. Ты думал, на четвертом этаже взрыв был?» «Нет, это лич так дверь открывал. Понимаешь, торопился мужик. Чтобы с замками не мучиться, просто выбил дверь». «Удобно». «Ага, и такой, подойди ко мне». «Мне, в смысле». «А ты при оружии?» «При оружии». «Он больной, в смысле?» «Нет, мертвый». «Ну и правильно, одобряю». «Нет, это не я его, он сам». «Тем более одобряю». «Я тебе более того скажу. Он сам, чтобы жить вечно». «Из секты». «Знаешь, когда мне про этот дом рассказывать стали, я тоже сначала подумал, что там секта. А мне сказали, что притон». «Лучше бы притон. «Нет, давай-ка по третья». Кажется, для того, что майор собирался сообщить, двух доз спокойствия было мало. Не дрогнувшей рукой, я хлопнул третью. Прислушался к тому, как по организму растекаются алкогольный градус и спокойствие, близкое к дзену. «Хорошо. Я, оказывается, сам не замечал, насколько я психовал в последнее время». Степан выдернул меня в реальность. «Так вот, он черный маг, как в «Гарри Поттере». Вот, а я-то все думал, где же я его видел? Морда такая страшная, как череп у мумии. Зенки горят, я в него бах-бах, а у него мозги разлетаются и обратно собираются, как в обратной съемке. Ты же мне сейчас не веришь». «Ну и ладно, я тоже не совсем верю». «А потом другие маги подошли, только наши». «И давай фаерболы кидать!» «Видел там копоть на стенах». «Вот это они!» «А вы бы и на стенах видел?» «Это не пули, это камни». «Да ну, это с какой же силой нужно камни кидать?» «Спокойствие спокойствием, но ментовский скепсис какой-то там настойкой не убьешь». Даже если три дозы. «С волшебной, Ваня! С волшебной!» Но убил его не я из пистолета и не маги. «А кто?» «Кабан! Может, еще налить?» «Кабан — это хорошо. Кабан — это зверь. Только где же его взяли?» «А он сам, Ваня, туда котиком просочился». «Не понял». «Я тоже не сразу вкурил. Мужик у них есть. Он может превращаться в котика и в кабана». «Знаешь, Степа, налей-ка еще». К себе в отделение я вернулся все таким же непрошибаемо спокойным. И до вечера успел ударно поработать в этом прекрасном состоянии, показав редкостную продуктивность и эффективность. Марк позвонил, когда рабочий день уже закончился. Да и обычный день закончился тоже. А заряд железобетонного спокойствия, хоть и подрастратил железо и бетона, но пока держался. Я тоже держался, но за руль, ведя машину в сторону Туманной 13. На заднем сиденье лежала сумка со сменной одеждой, а в багажнике ящик с инструментами. «Ну что, парни на посту, аппаратуру разместили, посуд твою и вашуру», — отчитался друг после того, как мы обменялись приветствиями. «Блюдут, так сказать, целостность и сохранность». «Но тут такое дело. В общем, они мне только что первый отчет скинули». Согласно ему, объект квартиру не покидала, сидела в ноутбуке, по-видимому, работала. Все это время в квартире на повторе играла одна и та же песня. В 18:43 объект закричала и принялась громить квартиру. В течение 25 минут приблизительно она срывала со стен элементы декора, сбрасывала с полок книги и вываливала содержимое шкафов. После этого упала на пол и заплакала. «Вань, слушай, может, тебе ее в дурку сдать? Из дурки она с твоей сеструхой точно не встретится. Ты подумай, Сокольский. И бабе лечение явно нужно. И ты существенно сэкономишь на наших услугах». Идея в целом была светлая. И если бы дело действительно обстояло так, как я рассказал Марку, можно было бы попробовать этот вариант аккуратно провернуть, но... Но проблема в том, что тогда Оксане проблематично будет встретиться не только с Катериной, но и с Червоной. А целью всего мероприятия было именно это – добиться, чтобы Оксана явилась к Червоне. Добровольно. И сняла с моей сестры свое проклятие. Я вздохнул. «Нет, Марк, не пойдет. Если я воспользуюсь служебным положением и объект в больничку по тихой грусти положу, я следом свои погоны на стол положу. А законных оснований для принудительной госпитализации нет. Ну, нервный срыв у человека, истерика бывает. Пока она с топором на соседей не бросается и не пытается в окно выйти, ее личное дело. Марк в трубке вздохнул в ответ. Как человек человека, я его понимал. Обеспечивать безопасность человека со свистящей флягой – мероприятие увлекательное, но не настолько, чтобы в нем хотелось принять участие. К счастью, Марк был мне должен, и моральной возможности увернуться от этого праздника жизни не имел. Поднимаясь на 5-й этаж без лифта, но с сумкой на плече и ящиком с инструментами в руках, я прикидывал, говорить ли Червоне, что ее закладка сработала. Да как сработало? Если сказать, придется объяснять, откуда у меня эта информация. И фиг его знает, как Нагиня отнесется к тому, что я приставил где-то убийце охрану. Может, с ее, змейской, точки зрения, законное право и святая обязанность родителей свернуть шею угрозе потомства. Решил, если спросит, скажу. А добровольно выяснять позицию Кирилловой не буду. «Ты что пил?» Ноздри у Червоны Никитишны дрогнули и затрепетали. Глаза сощурились, губы поджались. Ну, типичная жена, учуявшая характерный душок. «Вот чего ты ржешь?» — взвилась Кириллова, хотя я честно, пусть и не слишком старательно, пытался скрыть ухмылку. «От него магической гадостью какой-то разит, а он ржет!» Протиснувшись в квартиру мимо сердитой хозяйки, ну, не то чтобы совсем уж мимо, скорее вплотную, я констатировал, что от этого нехитрого действия приятная расслабленность в голове дополнилась легким напряжением ниже пояса. Вот и не верь после этого, что стресс влияет на потенцию. «Ну почему сразу гадость? Отличная штука. Ты говорила, что меня теперь алкоголь не берет, а взяла как миленького». «Вот это меня и заставляет напрячься», — мрачно пробормотала Червона. «Иван, не доводи до греха, скажи толком, что ты пил. Я пойму, какие последствия это могло иметь, и отстану. Или заставлю тебя промыть желудок, но потом все равно отстану». «Поздно промывать. Мы этой настойки утром с коллегой накатили. По рюмке». У Червоны на лице был написан ясно читаемый скепсис, но обострять она не стала. «Я тоже явку с повинной оформлять не спешил, ибо зачем усугублять?» «Что там в рюмке, то есть в настойке было, не знаю. Но где взять еще, спросил». «Это твоя соседка с 3-го этажа делает. Безлунная Ксения Фера... Короче, рыжая девка с 3-го этажа, квартира прямо под твоей. На номер не смотреть. Номера тут в этом вашем доме меняются произвольно. Могу дать номерок?» «Не надо, у меня есть», — фыркнула она. «Никуда не уходи, я сейчас все выясню». Проводив взглядом удаляющуюся за спину, я пожал плечами. «Ну, не уходи, так не уходи». Я внимательно осмотрел место крепления обвалившейся полочки в прихожей, прикидывая, что здесь можно сделать. Червона вернулась минут через 5. В кулаке зажат телефон, лицо напряженное. «Вань, я сейчас задам тебе вопрос. Мне нужно, чтобы ты мне на него соврал. Ну или не ответил». Я оглянулся на нее с высоты табуретки, притащенной из кухни для удобства работы. Даже дюбеля, который в зубах сжимал, изо рта вынул. Мол, я готов, спрашивай. «Вань, о чем вы сегодня говорили под настойку с майором Полухиным?» «Служебная тайна». Без колебаний отозвался я и вернулся к монтажу полки. «Фух». Ванька с облегчением осела на пуфик. «В общем, во-первых, настойка, которую вы пили, она у ведьмы проходит как успокоительная. Потому она тете Машину установку и пробивает. Лекарства-то на тебя действуют. А во-вторых, кажется, от побочных эффектов лекарств ты теперь освобожден». Поддержал я разговор, не выпуская из зубов дюбелей. «Настоечка у майора, говорю, с побочным эффектом была. Как сыворотка правды действовала. Соврать невозможно, промолчать почти не получается». «Ях!» От удивления чуть дюбеля не проглотил. «Ну, Степа! Ну, коллега!» «Нет, я в принципе понимал, почему майор так поступил». «Да что там понимал? Я, блин, на его месте сам бы так поступил». «Так досада меня брала в основном на себя. Попался, как лопух». «А майор, конечно, молодец. Быстро в выгодах от контакта с потусторонним разобрался». «Вань!» Сквозь дюбеля, а потому невнятно спросил я. «А ты такое зелье сварить сможешь?» «Нет!» Оскорбленно отозвалась Червона. «У Безлунной покупай!» И, не утерпев, все же спросила. «Так о чем вы с майором Полухиным говорили?» «Служебная тайна!» Без колебаний отозвался я. Еще более невнятно. Потому что не только сквозь дюбеля, но и сквозь ухмылку. Червона. Даже затылок у Сокольского выглядел ужасно самодовольным. Невыносимо хотелось. Только я не могла определиться, чего именно. То ли треснуть по этому затылку, то ли подстеречь, когда капитан спустится с табурета и... ну, это... В общем, этого обновленного Сокольского, расслабленного и спокойного, ужасно хотелось затащить в спальню и употребить по назначению. Возможно, этого хотелось даже больше, чем кухонный шкафчик, висящий на стене, а не стоящий на полу. А пока я предавалась мукам выбора, Иван перестал жужжать и начал стучать. Потом снова зажужжал. Закончив шуметь, полюбовался достигнутым результатом и обратился ко мне с табуретки, с которой я его пока не стащила. «Ваня, ты, пожалуйста, не рассказывай никому, что на меня сыворотка правды не подействовала, ладно? Такую информацию надо при себе держать. Мало ли, мы с майором, конечно, коллеги, но...» «Я еще с ума не сошла подобные сведения налево-направо трепать». «Бог с ним, с майором. Тут главное, чтобы сама Ксения не узнала. Она же ведьма. Она же не успокоится, пока не добьется, чтобы ее зелье действовало на всех и так, как нужно. Нафиг, нафиг! Для нее это оскорбленное профессиональное самолюбие. А для тебя вопрос жизни и смерти». Я бросила на Ивана быстрый взгляд. Не задело ли его напоминание, что мои сородичи вшили ему мину отсроченного действия? Но он только рассеянно угукнул и попросил. «Забери-ка у меня инструменты, будь другом. Сейчас будем проверять, как полка на место встанет». Я забрала у него молоток и шуруповерт. Открыла ящик с инструментами. «Хм, Ваня, а зачем тебе два шуруповерта?» «Затем, что один из них — дрель!» Снисходительно хохотнули сверху. И я определилась с приоритетами. И с системой ценностей. И с планами. И Сокольский так удачно остался без тяжелых предметов в руках. «Ванька, ты что творишь?» Охнул он, когда я ловко ухватила его за ремень и дернула на себя. Он успел подставить ладонь и упереться в стену. Не рухнуть на меня сверху. Но я потянула его на себя сильней. «Сексуальные домогательства», — радостно объявила я. «Какая это там статья?» «133 УК РФ», — пробормотал Сокольский, заинтересованно ткнувшись носом куда-то мне за ухом. «Штраф исправительной работы либо лишение свободы сроком до года». «Нет, в принципе, я могу и прекратить». Задумчиво отозвалась я, запуская руки Ивану в джинсы и чувствуя, как его ладони наползают на мои ягодицы, стискивают их, прижимают меня к мужскому телу. «О, 119-ю подвезли!» — почему-то обрадовался он. И сжал ладони так, что я пискнула. Осторожно погладила там, в штанах, твердый горячий бугор сквозь тонкую ткань белья. «А 119-е — это у нас что?» «Угрозы, детка, до 2 лет». Зловеще скользя носом от уха к ключице и недобро наминая мой зад. «До 2 лет!» — потрясенно ухнула я. «Нет, на это я пойти не могу». И нырнула в штаны глубже, сжала напряженный ствол. Прерывистый выдох стал мне знаком, что я двигаюсь в правильном направлении. Следующим знаком стал короткий полет, когда Сокольский, ничтоже сумнявшийся, закинул меня на плечо и двинулся в направлении спальни. В самом что ни на есть правильном направлении. Кровать от лича трясения не пострадала, а матрас упруго прогнулся под моим весом, когда Иван осторожно опустил меня и разжал руки. Навис надо мной, упираясь в кровать по обе стороны от моей головы и улыбаясь. Черт знает, что такое. Но у меня у самой губы расползлись в ответной улыбке. И, обвив шею Ивана руками, я прижалась к нему всем телом. И с удовольствием ощутила, как вес тяжелого мужского тела прижимает меня к постели. Раздеться — минута дела. Правда, когда ты на ногах и один. В горизонтальном положении и возбужденном состоянии этот номер становится сложнее, но увлекательнее. Когда ты один и на ногах, никто не целует твои тазовые косточки, стаскивая с тебя джинсы. Никто не скользит языком по коже, не прихватывает ее губами. Когда ты один, нет причин лихорадочно спешить и извиваться, и выгибаться навстречу поцелуям. А у меня есть. Есть и причины, и поцелуи есть. И главное, у меня есть Иван Сокольский. И я этому по-дурацки иррационально рада. Иван выворачивается из одежды в рекордные сроки. В несчастные секунды. Треск фольги, презерватив. И вот он здесь со мной, в кровати. «Ваня, Ваня, Ванечка, сладкая моя, хорошая моя». Лихорадочно шепчет Иван, гладя мою грудь и живот, и, кажется, всю меня. Мне некогда отвечать. Я целую его куда попало, куда дотягиваюсь. «Ваня, Ванечка моя!» Шепчет он, склоняясь к моей груди. Ловит губами сосок, перекатывает его во рту. Прикусывает, выпускает, снова ловит, втягивает в себя. Перекатывает между пальцами второй сосок, слегка выкручивает. «Тебе нравится?» «Да». И он ловит губами тот сосок, который только что терзал пальцами. И ласкает, посасывает. А пальцы терзают грудь, оставшуюся без внимания рта. Иван полностью увлечен своим занятием. И у меня есть отличная возможность продемонстрировать мужчине, что девушка-ногиня — это не только проблемные сородичи, но еще и выдающаяся гибкость и отличная растяжка. И ему это нравится. Вторую мою ногу он сам подцепляет плечом. И мне это тоже нравится. Он трет между бедрами членом, направляет его рукой, головкой раздвигает складки. И снова трет, водит, убеждаясь в готовности, распределяя смазку. Поворачивается, целует мою ногу, лежащую у него на плече. И медленно входит. Не торопясь, плавно. Растягивает, заполняет собой. Замирает, проникнув до середины. Чуть выходит. Мягко покачивается вперед-назад. Выходит полностью и погружается снова. В этот раз момент проникновения ощущается не так остро. Мои мышцы уже раздались под его размеры, тело готово. В этот раз у нас все как-то не так. Все очень телесно и очень человечно. Нет неистовой страсти. Есть желание и готовность дарить и получать удовольствие. «Ваня!» Тянет он и выходит. «Иван!» Я негодую. Я возмущена, я выгибаюсь. Немедленно верни свой член туда, откуда забрал. Он смеется одними глазами, и я вгоняю ногти в его бедра. Он смеется уже вслух. Понял, не дурак. Толчок. Я хочу его. Я хочу больше. Я хочу его всего, целиком. Он плавно выходит из меня. И снова толчок. Плавный выход. Толчок. Хочется. Хочется, хочется, хочется. Хочется так, что я кусаю губы, царапаю простыни. Я его обязательно потом поколочу. Если он не прекратит. Или не продолжит. Толчок. Господи, как мучительно. Как хорошо. Толчок. Какая же ты сволочь, Сокольский. Какой садист. Я мычу. Я мечусь головой по подушке. Хочется. Как же хочется. Толчок. Я выгибаюсь со всхлипом, с плачущим стоном. И Ивана срывает с тормозов. Он больше не издевается. Он долбится, потеряв самообладание. И это тоже ослепительно хорошо. Толчок, толчок, толчок. Такой бешеный темп долго не выдержишь. И он долго не выдерживает. Вбивается в меня, замирает. Его тело прошивает мелкая дрожь. Мой собственный оргазм был так близко. До него оставалось совсем чуть-чуть. И я извиваюсь. Трусь об Ивана, пытаясь добрать недостающее и все же кончить. Но он, словно придя в себя, выскальзывает из меня и склоняется между моих ног. Язык Ивана скользит невесомо и изумительно. И отступившее было удовольствие приближается вновь. Накатывается, нарастает. Замирает на пике и взрывается оргазмом.